Пока бородачи выплевывали сухие листья, иголки и перегной, с противоположной стороны полянки встали Эшли и Эландер. Оба целы, невредимы, разве что мой хозяин стал угольно-черным, а у эльфа заметно укоротило длинные золотистые волосы. То есть отделались крайне легко. Если кто всерьез и пострадал, так это крыса. Повторять эксперимент с обедом на открытом воздухе никто уже не вызвался. Мы, пограничные, на ошибках быстро учимся. Малыш, гра! Я прикинулся непонимающим. Вот только этого не надо, а? Раздраженно рявкнул граф Эшли. Может, мне кто-нибудь объяснит, какая зараза тут второй раз плюется всякой горючей гадостью, а? Можно подумать, его ваши фермеры наняли для уничтожения насекомых на полях. Вопрос важный. Это спорил бы кто. Важнее, однако, гад этот, зачем крысу сжег нашу, голодных, кому гномов пожалеть ныне? Эльф от комментариев воздержался. Это разумно. Он самоубийца, конечно, но хочет умереть эпически, а не от гномьих подзатыльников. Помереть с такого, разумеется, можно и легко, но в легенды и песни не войдешь, это точно. Песни поют для героев, а не для пнутых коленом под задницу. — Малыш, мне повторить? — уже всерьез завелся закопченный племянник главнокомандующего. Он любит иногда накручивать нервы, создавая проблемы на пустом месте. Я заботливо поймал его за шиворот и, невзирая на протесты, отер лицо подолом собственного килта. Туром и не туром залились краской, но Эландер только отвернулся. Эльфы вообще редко чем смущаются, а гномы просто завидуют. Не будем уточнять, кому. Можешь не отвечать. И без того ясно, что это был жрец зла на огнедышащем драконе. Уверенно заявил Эшли, как только я открыл рот. Теперь понятно, что его цель именно мы. И нападение на харчевню старого друга твоего отца не было случайным. Он ищет нас. Я не понимаю, кого конкретно, но думаю, Ландер, ты ничего такого не делал против их секты. — Нет, — подумав, решил стройный эльф, — это дела человеческие. Наши войска не участвовали в осаде их крепостей и храмов. А если бы участвовали, то летать и гадить нам на голову было бы просто некому. — А вы? Мы кто? — прикинулись непонимающими оба гнома, причем вид у обоих был более чем подозрительный. — Вы, — сразу заподозрил мой проницательный наниматель, — вы точно в чем-то замешаны. Я вижу это по вашим умильным рожам. Кайтесь, неверные. — Было одно деяние между своими, легенд достойное, — со вздохом начал Нетуром. Я покачал головой и отвернулся, эльф последовал моему примеру, ибо ежели гном начал с такой патетической ноты, раньше, чем через час он не заткнется. Можно смело успеть поймать еще одну крысу, а то и две. С верным товарищем в ночь пошли, дело ждало срочное, нас нельзя терпеть было, его откладывать тоже больше, куда еще. Выпить хотели, чего вдруг, не знаю, оба и сразу. В корчму роскошную шаг вступили, а там девы из наших в одеждах из кожи, ножны меча лишь видны, подолы из-под. Ахнули мы, имя кошачье дружно не вспомнив. Ясно нам стало измен. Так, стоп! Проявив редкую силу воли, Эшли на корню оборвал пересказ одного из стариннейших песен гномьего фольклора. Можно сразу, коротко, в три слова. Причем тут жрец зла? С ним сидела она. Это уж четыре слова. Предлог не считается, счел своим долгом вмешаться я. Потом они убили его, а ее подкараулили всей толпой в темном переулке, полном уголовных элементов. Но это все сказки. Оба родственника еще и не родились в предполагаемое время этих эпохальных событий. — Очень древние мы, — возмутился Туром. Аннитуром даже вытащил из-под бороды каменный медальон на цепочке с выбитой датой рождения.